Счастье, однако, лучше уменья. И дядя мой, рубнув с плеча, раздробил саблю, которая была уже на дороге короткого знакомства с его носом. И так стукнул противника в лоб рукояткою, что он рухнул в крови, не успев ахнуть. Нажив новую беду на руки, любезный дядюшка мой спешил ретироваться, покуда слуги суетились около вельможного. На беду пленный шляхтич, пользуясь замешательством, ударил до старого замка, то есть до лесу, а Зарубаев, потирая бока, докладывал, что он не знает дороги. «Ступай, куда глаза глядят!» — был приказ, и нагайка опять взвилась над бегунами. Скоро потеряли они из виду место побоища, и солнце юркнуло за горизонт, будто только и ждало конца славных подвигов. Среди врагов, в местах незнакомых, в темную ночь, не слишком весело хоть какому рыцарю. Но что хуже всего, дядя мой чувствовал тогда страсть ужаснейшую всех прочих, ибо она не знает забвения, непримирения и убивает в три дня. Страсть, которую в просторечии называют голодом. Вообразите же себе его радость, когда, обогнув лесок, он увидел невдалеке перед собою старинный польский замок и в окошках его освещение, достойное святой недели, которая в Польше есть настоящий праздник гостеприимства. Подъезжая ближе, он с изумлением заметил, что просека, ведущая к въезду, заросла уже мелким березняком. Ограда во многих местах была осыпана, гнилые ворота лежали у верей в крапиве, весь двор заглох дикими растениями, и самый палац разрушен по оконечностям. Одним словом, все доказывало давнее запустение и необитаемость. Это поразило Зарубаева, и он сдержал коней. «Ваше благородие», — сказал он, крестясь, — «тут нечисто. В этих брошенных палатах могут стоять на постое только злые духи. По всему заметно, что здесь лет 40 не бывало живой души, а теперь в них говор, шум и пенье. Если б сюда съехались крещеные люди, так были бы кони и повозки, ведь одни киевские ведьмы летают на помеле. Не лучше ли, ваше благородие, переночевать в поле? А то не вынесем мы отсюда своих косточек». «Пошел хоть к самому сатане!» — сердито закричал мой дядя. «Крестом или пестом у чертей и у людей можно всего добыть. И я так голоден, что готов вырвать ужин из пасти у медведя». Мигом перекатили они широкий двор, и дядя мой в сопровождении Зарубаева, который ни за что в свете не хотел остаться один, пустился ощупью отыскивать вход в залу, откуда неслись громкие голоса. Взбежав по полуразвалившейся лестнице во второй этаж, не без опасности сломить себе шею, в передней, наскоро превращенной в буфет, встретил он толпу суетливых слуг. Все они были в охотничьих платьях, и, споря на перехват, кто услужит хуже, готовились нести ужин. Несколько свор и смычков собак лежали и прогуливались попарно, в ожидании добычи или подачки. И дядя заметил одного лакея, который тер блюдо хвостом борзой, между тем, как она, ворча, грызла заячью косточку. Запах кушанья заставил его удвоить шаги. И вот он посреди залы, между множеством польских панов и дам, и в недоумении, кому обратить слово. Появление русского латника исполинского роста, косой сажени в плечах, вооруженного с головы до шпор, в перчатках с раструбами по локоть, в в сапожищах с крагами до полубедра и в суперверсе на груди с огромным орлом –